Глава шестая. Первый вальс. Утро выдалось ясное и погожее, под стать настроению Ричарда. Он проснулся с улыбкой на губах. Джейн. Очередной сон, на сей раз до невозможности сладкий. Прогулка в парке, разговор. Дик не помнил, о чем они говорили, но наверняка о чем-то хорошем. А потом Ричард подхватил девушку на руки и закружил, и Джейн звонко смеялась, крепко обнимая его. Жаль только, что ее лицо по-прежнему не получалось разглядеть. Но скоро она приедет. Совсем скоро. И проклятая шляпка с вуалью его больше не остановит. Этим чудесным утром все казалось простым и понятным. «Колин!» — позвал Дик, быстро одеваясь. Он так и не привык пользоваться услугами камердинера в этом вопросе. «Колин!» «Доброе утро, сэр. Вы сегодня рано проснулись», — заметил слуга, заходя в комнату. «Да, у меня много дел. После завтрака собираюсь на Чансери Лейн, где пробуду до 5 вечера. До этого времени купи мне маскарадную маску». «Хорошо, сэр», — поклонился слуга, отправляясь за бритвенными принадлежностями. Ричард не испытывал ни малейшего желания идти в государственный архив, но экзамен был уже не за горами. Конечно, практика у сэра Артура, а потом 2 с лишним года работы помощником Чарльза Моррисона не прошли бесследно. Но комиссия в Мидл Темпл будет требовательной и суровой. Баристеры, элита юридического сообщества Альби, всех подряд туда не берут. Мистер Моррисон не сомневался в своем ученике, и Дик не хотел его подвести. Сборники судебных процессов и решений по апелляциям за последние 30 лет, еженедельные отчеты с судебными постановлениями, законодательные акты, громоздкие стеллажи и шкафы от пола до самого потолка, а в центре огромного помещения, обозначенный невысоким ограждением, читательский зал – и 10 пустующих столов с письменными приборами. Нарушить царящую здесь тишину казалось кощунством. Таков был государственный архив Альбии. Запомнить все хранимые здесь дела было невозможно, да и не требовалось. Главное — выбрать наиболее значимые прецеденты и исключения, и помнить, в каких случаях их можно применять. Последнее, пожалуй, важнее всего — на этом легко можно завалить экзамен. Постановление суда одного из графств невозможно использовать для работы в апелляционном суде, а суд палаты лордов и вовсе принимает в качестве прецедентов лишь собственные решения. Попробуй перепутай и... Ричард взял несколько тяжелых каталогов и принялся их листать, выискивая дела, рассмотренные палатой лордов за последние годы. Не так уж их оказалось и много. Откровенно говоря, сейчас ему требовалось вовсе не это. Вряд ли кого-то из экзаменаторов заинтересуют подобные высоты, но проблемы Джеймса не выходили из головы. Хотелось без промедления ими заняться, хотя граф ясно дал понять, что не намерен нанимать мистера Моррисона, несмотря на все его заслуги. Наверное, не хотел быть обязанным Дику. Даже в такой малости... Это открытие неприятно укололо, но решимости не убавило. Дело Оливера Ховарда Квинси, потом дело Розамунд Арлен Квинси. Ричард присутствовал на этих судебных разбирательствах 2 года назад и хорошо их помнил. Громкие были процессы. Не удержавшись, выписал дату выхода нужного сборника. Потом принялся листать дальше. Список становился все больше. Оторвавшись от изучения каталога, Дик посмотрел на свой исчерканный лист и понял, что едва ли успеет просмотреть хотя бы 1/4. Вздохнув, выписал отдельно 2 наиболее интересных сборника и обратился к архивариусу с просьбой их принести. Необходимость идти на бал раздражала. Бесполезное времяпрепровождение. Еще и мисс Тальбот... Зачем он только все это устроил? Лучше бы сразу съездил к Джеймсу в Райли и задал вопрос о Джейн. Но нет, Сначала нужно было загнать себя в ловушку, чтобы решиться посмотреть правде в глаза. И что теперь? Правда оказалась совсем не такой, какой он ее себе представлял. Мисс Стэнли свободна и одинока, только вот вопрос, почему не отвечала, если читала письма? Опять загадка. Во всем сплошные загадки. Как всегда. «С вами все хорошо, сэр?» — услышал Ричард чей-то голос. Вынырнув из своих размышлений, он повернул голову и тут же убрал руки со стола. Архивариус положил перед ним два толстых печатных сборника. «Простите, я просто задумался», — успокоил его Дик. «Спасибо». Служитель ушел, а молодой человек погрузился в изучение дел. Сначала он все-таки пролистал решение палаты лордов по делу виконта Квинси и его сестры, вспоминая подробности. Теперь с высоты приобретенного опыта Ричард понимал, что баристеры, к слову, оба не из числа именитых, выступая в защиту Оливера и Розамонд, не слишком-то усердствовали. Даже сейчас Дик видел пробелы в их выступлениях, словно они специально хотели засадить своих подзащитных в Гримсби. Неужели граф Уинчестер не мог нанять кого-то более опытного? Взявшись за эти дела, Ричард мог бы чисто теоретически свести дело виконта к большому штрафу. Впрочем, как и дело Розамунд, гнев застилал ему глаза, но приходилось сознавать, если бы не сэр Артур и его визит к ее величеству, дочь графа Уинчестера отделалась бы испорченной репутацией и компенсацией семье убитой. Семье Анны Кавендиш, семье Ричарда. Тем не менее, объяснить настолько суровый приговор лишь королевской волей все равно не получалось. Ну, скажем, 3 года в Гримсби или даже год, но не 10. И ни единой попытки подавать на апелляцию. Почему? Уж не вписывалось ли это в намерение графа Уинчестера? Хотел проучить взорвавшихся детишек? Не слишком ли сурово? Однако, если так, то у него не может быть претензий к Джеймсу. Перед этим Ричард подумывал о том, что все происходящее с обществом вполне могло оказаться местью графа Винчестера, но если тот сам не хотел выгораживать собственных отпрысков, об этом следовало основательно подумать. Только не сейчас. Дик перелистнул несколько десятков страниц, нашел еще одно интересное дело и погрузился в его изучение, попутно делая пометки и записи на прихваченной из дома бумаге. Занятый своими изысканиями, он вспомнил о бале только тогда, когда над ухом откашлялся архивариус. «Мистер Кавендиш, мы закрываемся», — сказал тот недовольным тоном. «Если не возражаете, я хотел бы забрать у вас сборники. Отложите их для вас на завтра». «Нет, не нужно». Ричард посмотрел в окно, на улице все еще было светло, но старинные настенные часы на дальней стене зала показывали 6 вечера. «Маскарад у Сомерсета», — мелькнуло в мыслях. «Я же собирался сопровождать Френни». Поспешно поблагодарив бдительного служителя, подхватив со стола исписанные листы и чуть не забыв шляпу и трость, Ричард выбежал на улицу, поймал кэб и велел вознице срочно ехать на Грин-Лейн, а потом подождать его около дома. По счастью, жил он всего в 10 минутах от государственного архива. К вечеру небо заволокли тучи. Пожалуй, следовало поспешить, пока не начался дождь. Перехватив несколько печений, запив их водой, быстро переодевшись и взяв маску, Дик спустился к ожидавшему его кэбу. Настроения танцевать не было никакого, как и ухаживать за Франческой. И вообще, лучше бы он потратил время на подготовку к экзамену. Кто знает, сможет ли он заниматься в ближайшие дни, ведь приедет Джейн. При одной мысли о ней Дику показалось, что у него начался жар, но он тут же вспомнил справедливые слова Колина и взял себя в руки. Мисс Тальбот ни в чем не виновата. Он сам принял поспешное решение, и теперь придется основательно поломать голову, чтобы разорвать помолвку, не нанеся ущерба репутации девушки. А нужно ли разрывать помолвку? Вдруг подумалось ему. В конце концов, встреча с Джейн ничего не означает. Она 2 года молчала, читая его письма. Может, потому что ни о какой взаимности не идет и речи? Если б она любила его... Отсутствие препятствий в виде мужа и сына не означает, что Джейн готова принять предложение Ричарда. Кэп быстро домчал его к дому мисс Тальбот, и Дик отправился за Френни. Его встретила миссис Тальбот, которая очень удивилась визиту Ричарда. Как оказалось, Франческа уже уехала в компании мисс Моррис, своей подруги, так как все считали, что мистер Кавендиш в отъезде. Пришлось отправиться во дворец герцога Сомерсета в гордом одиночестве, чувствуя себя полным дураком. Расплатившись с кучером, мрачный, как дождевое небо, Дик вышел из кэба и направился вверх по мраморной лестнице герцогского дворца. Ежегодный бал-маскарад, как всегда, был устроен с размахом. К парадному входу один за другим подъезжали экипажи, кареты, кэбы, молодые люди в весьма разнообразных и причудливых платьях, веселые джентльмены во фраках и с масками в руках. Все эти люди поднимались по лестнице и исчезали за открытыми настежь светлыми тяжелыми дверями, украшенными затейливой резьбой. Несмотря на то, что еще не стемнело, дворец уже был озарен сотней горящих светочей. «Ричард!» Позвал кто-то из толпы, когда молодой человек зашел в бальную залу. Оглянувшись, Дик увидел золотисто-рыжую шевелюру маркиза Алтона, который махал ему рукой, отойдя в сторону от людского потока. Кавендишу-младшему пришлось изрядно поманеврировать, чтобы добраться до Патрика. «Вот уж не ожидал увидеть тебя сегодня!» Маркиз внимательно оглядел друга и укоризненно покачал головой. «Как ты?» «Вчера я заходил на Грин-Лейн, но Колин сказал, будто ты уехал на несколько дней. Поездка завершилась быстрее, чем предполагалось», — сдержанно ответил Ричард. «И, судя по твоему мрачному виду, все плохо. Так куда ж ты ездил? Только не говори, что вдал ряд к своей таинственной леди-детективу». Патрик знал о том, что происходит. Дик рассказал ему. Только ему. Взяв слово, что маркиз ни во что не будет вмешиваться. Он и не вмешивался, разве что несколько раз пытался отговорить друга от поспешной помолвки, но тот не послушал. «Нет, я не ездил в Далриад», — успокоил его Дик. «Я был у Джеймса». «О, у него крупные неприятности», — оживился Патрик. «Вчера отец вернулся с совета директоров в странном настроении». По его словам, граф придумал хороший выход из ситуации, но при этом утверждает, будто понятия не имеет о том, кто подписывал договора с подставной компанией. «Подставной?» — насторожился Ричард. «Да. Сегодня вечером перед моим уходом отцу принесли копию отчета полиции. Из него следует, что у Соломеи не было никакого производства, только контора и склад. Ящики с заготовками привозили из помещения в доках, забронированного на несуществующее лицо». Там след окончательно потерялся. Джонатан Смит, который значится как арендатор склада, расплачивался наличными и благополучно исчез еще до первого взрыва. В итоге у полиции есть описание этого Смита, высокого мужчины, без каких-либо особых примет, а еще рассказ двух испуганных клерков, которые пару раз видели хозяина конторы. По их словам, он выглядел точь-в-точь как Джеймс. «Интересно, что покажет очная встреча. Ее назначили на завтра». «Джеймс знает?» — нахмурился Дик. «Не думаю. Это не официальная информация. Надо ему сообщить. После бала, пожалуй, наведаюсь в Сент-Клер». «Ночью?» — удивился Патрик. «Постараюсь уйти пораньше. Ну, даже если ночью, думаю, Джеймс простит мне потревоженный сон». «Похоже, твоя поездка не прошла даром», — заметил маркиз. «Если ты так старательно лоббируешь интересы графа». «Мы с ним поняли друг друга», — обтекаемо ответил Ричард. «И вернулись вместе». И, помолчав, тихо добавил, «Он вызвал Джейн в Ландерин и обещал устроить нашу встречу. Скоро я вновь ее увижу». «И что потом?» Зеленые глаза Патрика наполнились тревогой. «Дик, ты помолвлен?» «Да». «Ты был прав, когда советовал мне не торопиться». «Доволен?» — Раздраженно ответил Ричард, изо всех сил стараясь не сорваться на друга, но любой намек на мисс Тальбот приводил его в бешенство. «Я не о том, что ты хочешь получить от этой встречи. На что надеешься?» «Не знаю». Дик взял у проходящего мимо слуги бокал сухого вина, попробовал, слегка поморщился. «Виски сейчас больше бы подошел. Я не знаю, на что рассчитывать. Все происходящее как наваждение, как болезненная одержимость. Мне нужно ее увидеть. Дальше этого не загадываю». Незаметно закончилось вино, и Ричард взял еще один бокал. «Два чертовых года я живу как в кошмарном сне, мучительном, бесконечном, вязком и выматывающем. А Джейн — это попытка проснуться, попытка изменить хоть что-то». «Ты много пьешь», — заметил Патрик, — «не увлекайся». «Ты об этом?» — Дик качнул бокалом в воздухе. «Не представляю, сколько мне нужно выпить, чтобы хоть немного забыться и пойти искать свою дражайшую невесту». «Остановись. Ты несправедлив к ней. Мисс Тальбот не виновата в твоих ошибках». В голосе маркиза звучало осуждение. «Да, я несправедлив. Ты прав». Ричард и сам все прекрасно понимал. Он злился на себя, а не на Франческу. Просто эта злость приобретала весьма уродливые формы. «Вино должно помочь сдержать раздражение. Если выпить достаточно много». «Пойдем поищем мисс Тальбот», — предложил Патрик с сочувствием, глядя на друга. «Хоть представишь меня ей». «Вы не знакомы?» — удивился Дик. «Не представлены, это вернее. Скорее всего, я встречал ее пару раз, но у нас немного разные круги общения». Маркиз смутился и даже слегка покраснел, как случалось всякий раз, когда дело касалось его высокого титула. Герцог Эксетер следил за тем, чтобы сын общался с правильными людьми. И следует признать, дружба маркиза с Ричардом не радовала милорда. Он скорее терпел ее как каприз своего единственного наследника, что уж говорить об остальных представителях среднего класса. Привычно лавируя между людьми, друзья искали мисс Тальбот с подругой, что оказалось не так-то просто, и Дик все больше злился. «Дурацкая затея, все эти маскарады, поди найди того, кто нужен». «Патрик, вот ты где!» — услышали друзья мелодичный голос. Маркиз повернулся на звук и, увидев спешащую к ним девушку, потянул Ричарда в ее сторону. «Это Летиция», — сообщил он, пробираясь сквозь толпу. «Моя невеста». «Твоя кто?» — опешил Ричард. «Невеста? Дочь графа Оустера. Но я об этом никому не рассказывал. Смысла не было. Мы с детства помолвлены, но познакомились совсем недавно». Летиция с родителями и братьями долгое время жила в Новой Альбии. «Приехала месяц назад. Но тебя не так-то просто вытащить из Мидл Темпл, поэтому вы до сих пор не знакомы. Сейчас я исправлю это упущение. Вот увидишь, она само очарование». Было заметно, что в отличие от Дика, Патрик испытывает к своей невесте самые нежные чувства. Вряд ли любит, но совершенно точно восхищается. Вскоре маркиз уже представлял своего друга нареченной. Летиция и впрямь оказалась очень красивой. Очаровательная и весьма искренняя улыбка, лучистые голубые глаза, золотистые локоны, подчеркивающие прелесть нежного лица, обаятельные ямочки на щеках, звонкий голос. Следовало признать, герцог Эксетер вряд ли мог найти сыну более подходящую пару. Летиция охотно приняла приглашение Дика на танец и вписала его имя в бальную книжку, листы которой были сделаны из слоновой кости, а серебряный переплет украшали драгоценные камни. Они все еще общались, когда Ричард вдруг ощутил знакомый аромат. Слабый, еле слышный. Это невозможно было поверить. Но сердце тут же забилось, как сумасшедшее. Джейн здесь. Должно быть, он переменился в лице, так как Патрик обеспокоенно спросил, все в порядке. Дик не ответил, забыв о приличиях. Он пристально вглядывался в скрытые масками лица. Где же она? Неужели померещилась? И аромат как будто исчез. лишь поманив. Показалось. Наверняка показалось. Он слишком долго думал о Джейн, вот и мерещится. Признаться, Дэниел, я не вижу особой доблести в том, чтобы большой толпой, да еще и с собаками, преследовать беззащитную лису. Голос. Этот голос он узнал бы даже через 1000 лет, забыв обо всем, ринулся вперед к Джейн. Когда вы расскажете, что победили медведя, выйдя с ним один на один, вооруженный только кинжалом, тогда я, пожалуй, признаю вашу особую доблесть. Замерев, Ричард смотрел на невысокую стройную девушку в платье, украшенном серебряными и темно-синими кружевами поверх светло-серого шелка. На шее у нее было бархатное колье с крупным камнем в причудливой оправе. Маска закрывала верхнюю часть лица, оставляя открытыми решительные, четко очерченные губы. О, сколько раз Дик видел эти губы во сне! А теперь Джейн здесь. Не померещилась. Нет, без всякого сомнения, это она. Длинные перчатки скрывали руки девушки, но Ричард помнил белые шрамы на ее коже. Их было так много, и каждый для него словно удар плетью. В глазах потемнело от волнения. Чувствуя себя влюбленным подростком, Дик стоял всего в 2 шагах от Джейн и, замерев с бешено бьющимся сердцем, наблюдал, как мисс Стэнли спорит с каким-то напыщенным джентльменом. Аромат водяных лилий и вереска наполнил сладким трепетом душу Ричарда. «Джейн! Джейн!» Весь мир сузился до единственного имени, до единственной женщины, до единственного аромата духов, свежего и горького одновременно, свобода и скорбь. Это она, Джейн, его мука и наслаждение. За эти 2 года любовь к ней только глубже укоренилась в сердце, проросла в нем, завладела всем существом. И теперь, стоя в 2 шагах от мисс Стэнли, Дик дал себе слово, что не отпустит ее больше, чего бы это ни стоило. Он будет бороться за нее, потому что без Джейн жизнь потеряет всякий смысл. «Ричард, вы здесь? Я думала, что вы не придете, но, боже, какой приятный сюрприз!» Голос мисс Тальбот вырвал Дика из сладких грез, грубо вернув его с небес обратно в грешный мир. Пользуясь непринужденной обстановкой маскарада и благодаря маске, чувствуя себя в безопасности, Фрэнни решилась обнять жениха. Как назло, именно в этот момент Джейн повернула голову и встретилась взглядом с Ричардом, без сомнения узнав его. Дик так и не надел маску, держа ее в руках. Губы девушки дрогнули, словно желая произнести его имя, но потом мисс Стэнли посмотрела на Фрэнни и отвернулась, одарив напоследок ошеломленного молодого человека ледяным взглядом. Ведро холодной воды, вылитое на голову, пожалуй, обладало бы меньшим эффектом, чем этот взгляд. «Ричард, что с вами, вам дурно?» — встревожилась мисс Тальбот. «Тут душно, быть может, нам следует выйти на улицу? Вы так бледны?» «Нет». Дик отшатнулся от Фрэнни. «Нет». Он увидел испуганные глаза девушки и с большим трудом взял себя в руки. «Мне... со мной все хорошо. Бороться за Джейн. Как глупо и самонадеянно с его стороны. Она жива и здорова, читала письма и не отвечала. Ричард, вы меня пугаете». В глазах мисс Тальбот появились слезы, но, увидев их, Дик почувствовал лишь раздражение и вину. К счастью, в этот момент Патрик вместе с Летицией пробились к ним сквозь толпу. «Надеюсь, теперь ты познакомишь меня со своей невестой?» Маркиз быстро оценил обстановку и незаметно толкнул Ричарда локтем в бок, заставив вспомнить предыдущий разговор. «Хотя ты и не принята на маскарадах, но, в конце концов, когда еще выпадет такая чудесная возможность?» «Да, конечно, разумеется». Дик вымоченно улыбнулся. «Франческ, позволь представить тебе Патрика, моего друга, о котором ты так много слышала, и Летицию, и его невесту», — сказал он, опустив титулы, так как на маскараде предполагалось обходиться именами. «Патрик, Летиция — это Франческа», — Маркиз галантно поцеловал руку мисс Тальбот. Девушки обменялись дежурными улыбками и парой светских фраз. Все это время Ричард тщетно пытался привести мысли в порядок. Однако приобретенное с таким трудом хрупкое равновесие вновь разлетелось вдребезги, теперь по вине Летиции. Увидев Джейн, леди Оустер преисполнилась неожиданного энтузиазма. «О, сейчас я вас познакомлю с одной удивительной особой!» Девушка всплеснула руками. «Ее зовут Джейн. Никто не знает, кто она такая, но ведет себя эта леди как герцогиня или даже принцесса. А вы видели ее платье? Майсурский шелк, изящные кружева. Похоже, они из самой Свизеры. Даже отец посчитал бы такое платье излишним расточительством. И еще Джейн знает так много историй и так смела. Представляете, она в разговоре с джентльменом заявила: «Чарльз, перестаньте нести чушь». Так и сказала: «Чушь». А ведь Чарльз никто иной, как сын герцога Нортингера. Я уже имела удовольствие с ним общаться. Он очень поспешен в суждениях и не блещет умом, но сказать ему в глаза, что он несет чушь...» Девушка звонко рассмеялась, кокетливо прикрыв губы веером. Было заметно, что Джейн произвела на леди Оустер невероятное впечатление. Не дожидаясь реакции собеседников, Летиция направилась к беседующей паре. «Простите, сэр, мне придется украсть вашу даму. Джейн, пойдемте, я хочу познакомить вас со своим женихом». Ричард переглянулся с Патриком. Маркиз поджал губы, уже догадываясь, что произошло с другом и почему он в таком состоянии. «Это она?» — беззвучно одними губами спросил лорд Алтон, не желая, чтобы Фрэнни его услышала. Дик еле заметно кивнул. «Милый, позволь представить тебе Джейн!» Голос Летиции звенел, как серебряный колокольчик. «Джейн, а это мой жених, маркиз Алтон, но здесь просто Патрик. А это Ричард!» Взгляды опять встретились, и Дик, увидев лед в любимых глазах, почувствовал злость. На себя. На нее. До боли сжав зубы, он сдержанно поклонился. «Рад снова видеть вас в Ландерине», — произнес он холодно и с каким-то болезненным удовольствием добавил. «Не буду представлять вам Франческу, вы знакомы, однако счастлив сообщить, что недавно она оказала мне честь, согласившись стать моей невестой». «Примите мои поздравления», — ответила Джейн самым светским тоном. «Благодарю». Склонив голову, Дик увидел побелевшие пальцы мисс Стэнли, сжимающие веер так, будто она хотела его сломать. «Вы позволите пригласить вас на второй вальс?» «Второй?» Лицо девушки казалось высеченным из мрамора. Настолько бледным и застывшим оно было. «Первый я обещал своей невесте». Ричард почти искренне улыбнулся, просиявший Фрэнни. «Патрик, о господи!» Летиция прикрыла рот рукой. «Я совсем забыла, что полковник Гордон пригласил меня на первый вальс. Тебя не было, и ты простишь меня?» Обменявшись взглядами с невестой, Патрик понял ее намек и тут же обратился к мисс Стэнли. «В таком случае, Джейн, возможно, вы примете мое приглашение?» «Благодарю вас, маркиз, благодарю, Ричард, но, увы, моя бальная книжка уже вся расписана. Было приятно с вами общаться». Сделав легкий реверанс, Джейн повернулась к ним спиной и направилась прочь. Вот и случилась их встреча. И видит Бог, не такой ее представлял Дик в своих мечтах. Не прошло и 15 минут, как распорядитель объявил начало бала. Первый вальс, будь он неладен. Поклонившись мисс Тальбот, Ричард повел ее танцевать. «Как вы себя чувствуете?» — робко спросила Фрэнни, когда заиграла музыка, и пары пришли в движение. «Не слишком хорошо. Потом мне нужно будет немного прогуляться. Вы простите меня, Франческо. Боюсь, подготовка к экзаменам оказалась слишком утомительной», — ответил Ричард, стараясь, чтобы голос звучал по возможности мягко. Дик повторял и повторял в мыслях как мантру, что мисс Тальбот оказалась невинной жертвой в этой нелепой ситуации, что он виноват перед невестой, что сам запутался, растерялся, но не имеет никакого права срывать дурное настроение на девушке, потому что это низко и бесчестно. «О, Ричард!» — ласково улыбнулась Франческа. «Я не обиделась бы, даже если бы вы вовсе не пришли сегодня. В конце концов, это всего лишь бал, а вам предстоит серьезное испытание, от которого зависит будущее. Наше будущее». Девушка с такой нежностью на него смотрела, что Дик почувствовал себя последним мерзавцем. «Я хорошо это понимаю. Если хотите, можете вовсе уйти с бала. Мне так жаль, что я стала невольной причиной вашего переутомления. Это все матушка, она считает, что мне неприлично теперь появляться в обществе без жениха. Но это же такая устаревшая чушь». «Спасибо, Френни», — от всей души поблагодарил ее Ричард. «Пожалуй, я воспользуюсь вашим разрешением, но сначала вальс». Обняв покрепче невесту, он закружил ее в танце, стараясь не думать ни о чем другом.